Алексей молчал. Марина фактически просила его внедриться в финансовую сеть Григория Вайсберга за рубежом и увести деньги с насиженных ими мест еще дальше и глубже. «А будет ли Вайсберг слушать мои советы?» — засомневался Алексей. «Будет, если вы покажете ему вот это». Марина вытащила из своей маленькой продолговатой сумочки пластиковую коробочку с одной дискетой для компьютера. «Что там?» — не прикасаясь к дискете, спросил Алексей. «Здесь файлы, которые Игорь, зять Альминской, скачал из взломанных им ради чисто спортивного интереса баз данных финансовой разведки и ФСБ. Здесь досье на Вайсберга, где значится, что он финансирует закупку оружия для экстремистов и что его финансовые операции за границей отслеживаются». Пораженный Алексей взял в руки коробочку с дискетой, которая показалась ему горячей. Горячей то ли от содержащейся в ней информации, то ли от недавнего прикосновения жарких рук Марины. Когда Алексей с Мариной ехали после обеда в ее Ситроэне по направлению к офису Экспо Инвест Плюс, Марина завела разговор о моральных принципах Алексея Клейменова как адвоката и как гражданина. «А вас не смущает, Алексей, что я вас толкаю на служебное преступление? Мало того, что вы не стучите куда надо о подозрительных операциях своего клиента, так вы еще и сами становитесь соучастником в сокрытии следов налогового преступления и в отмывании преступных доходов». Алексей после некоторого раздумья произнес: «Ну, во-первых, я работаю исключительно на клиента, а не на государство. Кстати, у Экспо Инвест Плюс с нашей адвокатской конторой официального договора пока нет. Так что будем считать, что я работаю на вас как частное лицо на добровольных началах, совершенно бескорыстно и исключительно из личной симпатии к вам, Мариночка». Марина и Алексей синхронно улыбнулись, но Марина при этом внутренне вся сжалась. Алексей впервые назвал ее уменьшительным именем, и это не было похоже на простую любезность. «Во-вторых, — продолжал Алексей, — я должен сообщать в службу финансового мониторинга не о всех подозрительных операциях моих клиентов, а только о тех, в отношении которых я имею любые основания полагать, что они связаны с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. Таким образом, законодатель поставил меня в крайне неудобное положение. Я должен быть не только адвокатом, но и судьей». «Как это понимать?» — удивленно вскинула брови Марина. «Я должен диагностировать денежные средства, как полученные моим клиентом в результате совершения преступления. А объявить кого-либо преступником может только суд. У нас ведь все-таки декларируется презумпция невиновности. Пока в суде не доказан факт совершения преступления, о преступных доходах говорить по меньшей мере еще рано». «В-третьих», — продолжил Алексей, «преступление в налоговой сфере крайне сложно определить однозначно. Вот, например, налоговый орган искренне полагает, что неправильно оформленные командировочные удостоверения влекут за собой очевидные налоговые правонарушения: неуплату налога на прибыль из-за занижения налоговой базы на сумму командировочных расходов. Но если здраво посмотреть на эту ситуацию, то никакой неуплаты налога на прибыль нет вовсе. Поэтому юридически и правонарушений никакого нет. Расходы произведены – это фактическое обстоятельство. И оно не зависит от ошибок в документах, которые можно исправить или даже подтвердить свидетельскими показаниями. Вот, например, ваша ситуация», — после некоторого раздумья продолжил Алексей. «По документам в России у вас все чисто, и налоги положенные уплачены. И что вы мне предлагаете? Стучать в российскую финансовую разведку о налогах, неуплаченных кем-то там в Европе?» Алексей расхохотался от одной только мысли, представив себе эту анекдотичную ситуацию в действии. Он пишет Федеральную службу финансового мониторинга Российской Федерации о неуплате налогов фирмой, зарегистрированной на острове Мэн. Была же обратная ситуация, когда швейцарские власти сообщили в Россию о неуплате неким известным лицом положенных налогов в России. А Россия что? Послала этих глупых швейцарцев куда подальше, и все. Ну а если серьезно, произнес Алексей, неуплата налогов – это всего лишь непоступление денег в казну. Но значительно хуже обратная ситуация, когда уже из казны, куда поступили деньги, собранные по рублику со всей страны, некие люди нагло воруют деньги, не донося их до стариков и детей. Правда, государство считает, что не докладывать в казну – это то же самое, что брать из казны. Но я считаю, что налогоплательщик не докладывает в казну все-таки свои собственные деньги, а казнокрады, транжиря государственную казну, совершают уже два преступления – в отношении государства, воруя деньги из казны, и в отношении добросовестных налогоплательщиков, воруя их собственные деньги, которые они внесли в бюджет для финансирования государственных расходов. Марина и Алексей некоторое время молчали. Марина осторожно вела машину, старательно объезжая колдобины на дороге и полупровалившиеся крышки канализационных люков. «Вот, например», — произнесла неожиданно Марина, — «куда делись деньги, выделенные из бюджета на ремонт этой дороги? А ведь налогоплательщики свою функцию выполнили, положенные деньги в казну заплатили». «Ну вот, теперь мы с вами союзники», — рассмеялся Алексей, чуть тронув Марину за локоть. «А что?» — не унималась Марина. «Ведь те, кто украл из казны деньги, предназначенные для ремонта этой вот дороги, тоже их где-то отмыли или, как там, легализовали? Давайте на них настучим финансовую разведку, Алексей. У вас, как у адвоката, неужели есть какие-то сомнения в том, что подряд на ремонт этой дороги был заключен исключительно с целью украсть деньги из бюджета?» Алексей и Марина громко рассмеялись. «Кстати», — произнес Алексей, — «отмывание доходов, полученных преступным путем, это самостоятельный состав преступления. Так, например, если вор украл 100 рублей и на эти 100 рублей купил две бутылки водки, то он совершил уже два преступления – кражу 100 рублей и отмывание этих 100 рублей путем покупки на эти деньги водки. И судить это должны уже по двум статьям Уголовного кодекса». «Но это же бред», – неожиданно вырвалось у Марины. «Но это дает возможность увеличивать в два раза статистику раскрываемости преступлений. Поймав подозреваемого за кражу и раскрыв это преступление, органы тут же возбуждают второе уголовное дело за отмывание украденных денег, которое также успешно раскрывают. Как все просто, и не надо писать запросы в разные банки, изучать всякие там проводки и авизовки с мемориальными ордерами и платежными поручениями».